Глава 33. Скажите, профессор, а что вы думаете о тех демонических животных, степень культивации которых настолько высока, что они смогли обратиться в людей? — спросил я. Серафим Петрович Казинцев, именно так звали профессора, преподающего науку о демонических животных, оживился. — О, их ядра самые желанные для культиваторов! — с восторгом заявил он. Они позволяют не только сразу же перейти на следующую ступень культивации ци, но и увеличивают объем поглощаемой ци. Ядро демонического зверя, ставшего человеком, — это мечта любого культиватора. Я слушал его, а у меня перед глазами стояла пустошь и мертвые слизни. Теперь мне стало понятно, что там произошло, отчего люди были так жестоки. Дело в том, что они пришли за Айей, а слизни убивали, надеясь выманить ее. А еще я понял, почему Айя была такой сдержанной и почему мне ничего не сказала об этом. Выходит, она боялась меня. Боялась, что я тоже захочу получить ее ядро. И то, что она в конце концов доверилась мне, для меня было очень ценно. А еще мне стало понятно, почему шаман, в отличие от медведя, не стремится стать человеком. «Я не удивлюсь», — сказал вдруг Серафим Петрович, «если выяснится, что вы знаете такого зверя». Я не сразу понял, что он обращается ко мне, а когда до меня дошло, то по спине пробежали мурашки. Я ведь действительно знаю. Я постарался сделать искреннее лицо и ответил. «Откуда мне? Хотел бы я познакомиться с таким зверем поближе, но, к сожалению, чего нет, того нет». «А откуда тогда знаете о таких зверях?» — не унимался Серафим Петрович. «В книжке прочитал», — ответил я. «Вот как?» — удивился профессор. «И в какой же?» И я выпалил первое, что пришло в голову. «В детской, с картинками». «Очень интересно», — пробормотал профессор и сменил тему. Начал рассказывать о местах обитания демонических зверей. Но потому, какие взгляды он кидал в мою сторону, я понял, что наш разговор с ним не закончен. Хотел я его еще спросить, из крови всех ли зверей получаются друзы с магическими кристаллами, или только мой медведь обладает такой способностью, но передумал. И так привлек слишком много внимания. Да и ладно бы только к себе. Но ведь вокруг меня действительно было много демонических зверей, в том числе и высокоуровневых. Не хотелось бы, чтобы они пострадали из-за меня. Дальше лекция продолжалась, как ни в чем не бывало. Профессор рассказывал, какие зверей, какие места предпочитают и как на них нужно охотиться, чтобы ядро не пострадало. А еще рассказал о магии демонических зверей. Оказывается, они тоже используют стихии. Причем у каждого зверя своя стихия, хотя очень редко бывают и двухстихийные звери. Либо звери, чья магия основана не на стихиях. Такие звери особенно ценны. Точнее, ценны их ядра, потому что они при поглощении дают человеку дополнительную магическую способность. А вот с определением, какой стихии принадлежит зверь, есть некоторые трудности. Чаще всего это можно сделать, только вступив со зверем в поединок. Естественно, я задумался о том, какие стихии у волков и у медведя. И если про медведя можно было предположить, что его стихия — земля, не случайно же из крови появлялись друзы магических кристаллов, то по поводу волков пока вообще ничего сказать было нельзя. Про змеюку, которую я прибил, я решил, что ее магия основана не на стихии. Ее духовное кольцо передало мне способность создавать защитный контур. Конечно, это были только мои предположения. Спросить об этом профессора я не мог, но вроде все сходилось. Решил, что потом почитаю про демонических животных. Раз уж вокруг меня много демонических зверей, то надо бы научиться разбираться в них. Наконец, лекция закончилась, и все потянулись из лекционной аудитории в аудиторию для практических занятий. Мы с ребятами и с волками тоже поднялись, но не успели сделать и несколько шагов, как профессор окликнул меня. «Володя Корнев, подойдите, пожалуйста». Шел я к преподавательскому столу полный дурных предчувствий, и предчувствия не обманули меня. Когда я подошел, профессор, глядя на моих волков, сказал: «Владимир, у меня к вам предложение». «Слушаю вас, Серафим Петрович», — вежливо ответил я. «Я могу зачесть вам переводной экзамен», — заявил профессор. «Я вижу, что ваши знания о демонических животных превосходят знания всех студентов на этом курсе». «Спасибо», — поблагодарил я профессора и насторожился, потому что был уверен, именно сейчас прозвучит то, что профессор хочет взамен. В том, что он предложил обмен, я не сомневался, потому что те, кто хотел зачесть мне экзамен, просто засчитывали его и объявляли об этом на лекции. Но когда вот такой разговор, то явно будут условия. И моя чуйка подсказывала мне, что условия мне не понравятся. «Наша академия иногда закупает демонических животных для исследований», — начал издалека Серафим Петрович. «Но, как правило, это низкоуровневые животные, к тому же в плохом состоянии. Я кивнул, показывая, что слушаю, и мысленно подбирая слова для отказа, потому что я был уверен, что он попросит разрешения исследовать Умку и Шеланя. «Работать с такими животными неинтересно», — продолжал профессор. «Этот материал разве что для студентов годится». Меня, если честно, покоробило от слова «материал», но я промолчал, ожидая продолжения. «Сейчас на практическом занятии вы все поймете», — сказал профессор. Я демонстративно глянул на Умку и Шеланя и спросил. «Вы уверены, что мне нужно идти на практическое занятие?» Серафим Петрович тоже посмотрел на волков и кивнул. «Да, пожалуй, вам не стоит. Волки хоть и духовные звери, но это дикие животные. И как они отреагируют, когда на их глазах будут умерщвлять других демонических зверей, неизвестно. Нет, я уже убивал демонических зверей, и немало. Одних слизней вон сколько было, плюс змеюка. Но всегда это было, когда я защищал свою жизнь и жизнь друзей. А вот так ради обучения убивать... Нет, это неправильно. Умом я, конечно, понимал, что практика нужна, но все в душе протестовало. У меня к вам просьба», — профессор наконец-то перешел к делу. «Слушаю, Серафим Петрович. Могу я попросить вас, чтобы вы понаблюдали за вашими волками в определенных условиях?» — неожиданно произнес профессор. «Видимо, взгляд у меня был полон недоумения, так как я ждал другой просьбы». Поэтому, глянув на меня, Серафим Петрович поспешил объясниться. «Конечно, я хотел бы сам изучать их. Но это духовные звери, поэтому они мне такой возможности не дадут. А вот вы, как хозяин, можете много что заметить в их поведении. Будем считать, что это ваша курсовая научная работа. С этой работой вы можете и на выпускной экзамен идти. Вообще-то это было шикарное предложение, за исключением одного момента. Я должен буду изучить всю подноготную своего духовного зверя и его брата-однопометника, а потом передать всю эту информацию в чужие руки. От одной мысли об этом мне стало нехорошо. Но и отказать профессору было бы плохой идеей. Один враг среди преподавательского состава у меня уже есть. Больше не хочу. Поэтому я спросил. Какие именно исследования вы хотите провести? Для начала самые обычные. Рост, вес, размер, начал перечислять профессор. А потом уже посложнее. Скорость реакции, скорость бега, предпочитаемая пища, стихия, ну и другие исследования. Я программу дам. Я кивнул, а потом все-таки спросил. А если я получу данные, которыми делиться не захочу? Профессор задумался ненадолго, а потом сказал. Да, я понимаю, что это духовные звери, тут есть свои особенности. Что-то можно будет передать в зашифрованном виде. Но какие-то данные, я понимаю, не могут быть обнародованы. Если не найдем возможности, то тогда эти данные останутся у вас. Я смотрел на профессора, который искал выход, и сравнивал с ним же в этот момент, когда он восторженно говорил о ядрах демонических зверей, ставших людьми. Даже странно, что это был один и тот же человек. «Прежде чем дать согласие, — сказал я, — я хочу посмотреть программу». «Да-да, конечно, — засуетился профессор. — Я подготовлю ее». «Хорошо, — согласился я. — Тогда вернемся к этому разговору позже». «Договорились, — ответил профессор». Мы с ним пожали друг другу руки, и он поспешил на практическое занятие. А мы с волками пошли к ректору. Не терять же время. Единственное, ребятам сказал, чтобы они не переживали. Хотя сейчас, благодаря Живи, мы стали лучше чувствовать друг друга. Дошли мы с Сумкой и Шеланем до кабинета ректора без приключений. Все-таки лекционная аудитория и приемная ректора находились в одном корпусе. К тому же, кто в здравом уме будет цепляться ко мне, когда по обе стороны от меня шагают два огромных демонических волка? Постучавшись, я вошел в приемную. В этот раз секретарша сразу же поздоровалась и, косясь на волков, побежала докладывать. Ректор тут же вышел из кабинета навстречу и пригласил нас зайти. Когда я вошел, то в первый момент опешил, потому что в кабинете уже был один посетитель, личный адвокат ее светлости, великой княгини Екатерины Петровны Волковой, Аристарх Петрович Вяземский. «Здравствуйте», — поздоровался я, хотя меня больше подмывало спросить, «а что это вы тут делаете?» Но я не стал задавать вопросы. Молча сел в предложенное кресло, Умка и Шелань улеглись около моих ног. Вообще они вели себя образцово. Даже не скажешь, что Умка имеет шкодный характер, а Шелань любит воспитывать брата. И что они обожают потасовки. А тут как будто бы прониклись. Ну и отлично, хлопот меньше. «Вы знакомы?» — спросил у меня ректор, показывая на адвоката. «Встречались», — с усмешкой ответил я. Адвокат кивнул, подтверждая мои слова. Ректор удивился, но очень быстро взял себя в руки. Он испытующе посмотрел сначала на Аристарха Петровича, потом на меня. После смерил взглядом волков, как будто ему было неинтересно, где и при каких обстоятельствах мы с адвокатом познакомились. «Володя», — «Я хотел обсудить с тобой, останутся тут волки или они должны будут уйти», — сказал мне ректор. И я, скрывая торжество, произнес заготовленную заранее фразу. Мы с Серафимом Петровичем Казинцевым решили изучать повадки демонических волков. Ректор некоторое время смотрел на меня с недоумением, а потом разразился хохотом. «Вот пройдоха этот Серафим Петрович, на ходу подмет, кривет». Я удивился странной реакции ректора и спросил, «Что-то не так с этим договором?» «Все так», — ответил мне ректор. Что касается личного адвоката ее светлости, то он сидел, прижав кружевной платок к губам, скрывая тем самым свою улыбку.